Окончательная версия. Фуз. Озвучка происходила тоже на казах-фильме, Константин, да? Фуз. Все, кто снимался, участвовали в ней? Константин, нет, мотоциклистов озвучивали уже местные актеры. Маленьких людей тоже озвучивали другие актеры. Их не могли по тембру озвучить обыкновенные люди, и Рашид приглашал актеров еще одной подобной труппы, которая находилась проездом в Алма-Ате. Фуз. Рабочее название у фильма какое было? Константин. «Дети солнца». Имелось в виду это колония маленьких людей. И поскольку события разворачивались вокруг нее, даже не так. Изначально там вообще не было понятно, кто плохой и кто хороший. То есть есть все мы дети солнца. Все под одним солнцем живем. Но это как-то в фильме не очень обозначилось, а поскольку получился самый настоящий Истерн, его, соответственно, и назвали «Дикий Восток». Фуз. Из того, что снималось, сколько вошло в окончательную версию фильма? Константин, много, почти все, что было отснято. Ну, старались же делать как можно меньше дублей. Конечно, кое-что Рашид отрезал при монтаже, но это уже технические вопросы, чтобы состыковать кадры. Фуз. Когда фильм был готов к прокату, которого не было, какие были ожидания? Или никаких иллюзий не было? Константин. Это было уже в 92-м году, ближе к осени. Ожиданий уже никаких не было, преобладала усталость. Ну, были, конечно, надежды. Рашид даже рассчитывал на участие в каких-то фестивалях, и фильм был показан на Венецианском фестивале в 93-м. Был сюжет в передаче «Тихий дом» Шолохова. Они что-то там с Рашидом сидели, говорили. Никто, конечно, не думал, что фильм станет суперхитом, но были мысли, что, возможно, для нас он станет какой-то отправной точкой, что к нам поступит еще предложение. Но больше мы нигде не снимались и музыку к фильмам не писали. Рашид планировал, конечно, достаточно большую премьеру, громкую музыку, мотоциклы, взрывы, дым, факелы. Ничего этого не случилось. Фильм вышел достаточно незаметно, к тому времени прокат совсем развалился. Несколько раз фильм показывали по телевидению, еще видеопрокат. Фуз. Как на фильм реагировала критика? Константин. До меня ничего не дошло. Фильм вроде появился, но практически никто этого не заметил. Ну, естественно, если бы в фильме была группа «Кино», Виктор Цой в главной роли, то даже отсутствие проката и рекламы не помешало бы этому фильму получить гораздо большую известность.